Глава вторая. Экскурсия организовалась. У Барнаби не было дальнейших встреч с Себастьяном Мейлером до следующей весны, когда он вернулся в Рим, выпустив в свет свою книгу, которая наделала шума в Лондоне. Его обычный пансион Галлика был переполнен, и на несколько дней он поселился в маленькой гостинице недалеко от Старого Рима. На второе утро он спустился в фойе спросить, нет ли почты. Но увидев, что у администратора толпятся только что явившиеся туристы, сел на стул у входной двери. Он раскрыл газету, но читать не смог, поскольку его внимание отвлекали туристы, прибывшие толпой. Особенно двое из них, державшиеся малость особняком, но как будто принадлежавшие той же группе. Это была примечательная пара, оба очень высокие, массивные, широкоплечие, с поразительно легкой походкой. Он предположил, что это муж и жена, но они были странно похожи друг на друга, как это иногда бывает после многих лет супружеской жизни. Лица у них были крупные, что у жены подчеркивалось округлым подбородком, а у мужа — короткой бородкой, не закрывавшей губ. У обоих были влажные выпуклые глаза. Он был к ней очень внимателен, держал ее под локоток, а иногда брал ее большую руку своей гигантской ручищей и заглядывал ей в глаза. На нем была хлопчатобумажная голубая рубашка, куртка и шорты. Ее одежда, подумал Барнаби, что называется добротная, хотя сидит мешком на неуклюжей высокой фигуре. Они с некоторым замешательством рассматривали какой-то документ, но не находили в нем утешения. На стене висела большая карта Рима. Они подошли к ней и стали нервно ее изучать, обмениваясь озадаченными взглядами. Свежий наплыв туристов заслонил странную пару от Барнаби минуты на две. Но тут прибыл гид, увел толпу, и они вновь предстали перед глазами Барнаби. Они были уже не одни. С ними был мистер Мейлер. Он стоял спиной к Барнаби, но сомневаться, он это или не он, не приходилось. Одет он был точно так, как в то первое утро на пьяцце Колонна, и что-то в его внешности не позволяло спутать его ни с кем. Барнаби почувствовал непреодолимое нежелание встречаться с ним вновь. Память о римской ночи, проведенной под руководством мистера Мейлера, была смутной и беспорядочной, но достаточно характерной, чтобы оставить крайне неприятное чувство, что он зашел чересчур далеко. Он предпочитал не вспоминать этого и буквально содрогался при мысли о повторении такой ночи. Барнаби не был чистоплюем, но тут он решительно поставил точку. Он был готов вскочить и выскользнуть во вращающуюся дверь, когда Мейлер наполовину повернулся к нему. Он рывком поднял газету в надежде, что укрылся вовремя. «Какая глупая ситуация!» — подумал он за своим щитом. «И что это со мной? Удивительно! Я не сделал ничего, чтобы чувствовать. Необъяснимым образом я ведь чувствую себя». Он поискал слово и нашел только явно нелепое. Замаранным. Он страстно пожелал, чтобы в его газете была дырочка, сквозь которую он мог бы наблюдать за мистером Мейлером и двумя незнакомцами. И он осудил себя за это желание. Казалось, всякая мысль о Мейлере заставляла его ловчить, и это было ему неприятно, ибо он всегда отличался прямотой. Все равно он не мог не подвинуть газету чуть-чуть в бок, так, чтобы вся группа оказалась в поле зрения его левого глаза. Они стояли на своем месте. Мейлер по-прежнему спиной к Барнаби. Очевидно, он говорил с воодушевлением и уже заслужил восхищенное внимание крупной пары. Они смотрели на него с чрезвычайным почтением. Неожиданно оба они улыбнулись. Знакомая улыбка. Барнаби понадобилось минута две, чтобы вспомнить, где он ее видел, и вдруг его осенило. Это была улыбка этрусских терракот с виллы Джулия, улыбка Гермеса и Аполлона, улыбка со сжатыми губами, от которой уголки их заостряются, как наконечники стрел. Улыбка жестокая, спокойная или светская, но всегда загадочная. Напряженно живая, она выражает некое знание, словно улыбка мертвеца. Улыбка поблекла, но не совсем исчезла с губ пары. «Теперь они, — подумал Барнаби, — превратились в жениха и невесту с саркофага на вилле Джулия. И в самом деле нежно-покровительственные манеры мужчины увеличили сходство. Чрезвычайно странно, — подумал Барнаби. Увлеченный своими мыслями, он забыл о Себастьяне Мейлере и опустил газету. До сих пор он не замечал, что над картой на стене висело наклонное зеркало. По нему пробежали солнечные зайчики от вращающейся двери. Барнаби поднял глаза. В зеркале снова между головами влюбленных был мистер Мейлер, смотревший прямо ему в глаза. Реакцию Барнаби нельзя было ничем оправдать. Он быстро встал и вышел из гостиницы. Это произошло как-то само собой. Он пошел по окружности Навоны, говоря себе, что поступил ужасным. «Без человека, которого я только что оскорбил», — напоминал он себе, — «мой главный триумф не состоялся бы. Я бы до сих пор пытался вновь написать свою самую главную книгу, и очень может быть, у меня ничего бы не получилось. Я обязан ему решительно всем». Что же тогда заставило его поступить столь ужасно? Стыдился ли он той римской ночи, воспоминания о которой были невыносимы? Он допускал, что может быть дело и в этом, но в это же время он знал, что причина была серьезней. Ему не нравился мистер Мейлер до отвращения, и некоторым непонятным образом он побаивался его. Он обошел всю большую пьяцу, прежде чем пришел к решению. Он постарается, если удастся, загладить вину. Он вернется в гостиницу, и если не застанет мистера Мейлера, то поищет его в тротории, где они ужинали. Мейлер там завсегдатай, и хозяин, наверное, знает его адрес. «Так я и сделаю», — решил Барнаби. Он никогда прежде не поступал наперекор чувствам. Когда он вошел во вращающуюся дверь в вестибюль гостиницы, он обнаружил, что все туристы рассеялись, но мистер Мейлер по-прежнему совещался с этрусской парой. Он сразу увидел Барнаби и посмотрел на него без малейших признаков узнавания. Он как раз разговаривал, так и продолжал разговаривать с этрусками, не сводя глаз с Барнаби. «Ну что ж, теперь он оскорбил меня, так мне и надо», — подумал Барнаби и направился прямо к ним. Подойдя поближе, он услышал, как мистер Мейлер говорил: «Рим ведь ошеломляет, правда? Даже когда вы не в первый раз. Не могу ли я быть вам полезным, как Чичероне?» «Мистер Мейлер», — услышал Барнаби свой голос, — «может быть, вы меня помните? Я Барнаби Грант». «Я помню вас очень хорошо, мистер Грант». Пауза. «Что ж, надо продолжать», — подумал Барнаби и сказал. «Я только что увидел ваше отражение в этом зеркале. Не понимаю, как это я сразу не узнал вас. Могу приписать это только своей вечной рассеянности. Когда я дошел до середины Навоны, что-то щелкнуло, и я тотчас вернулся в надежде, что вы еще здесь». Он повернулся к этрускам. «Простите меня, пожалуйста», — проговорил несчастный Барнаби. «Я вам помешал». Те одновременно издали протестующее междометие. И затем, вновь озарившись стреловидной улыбкой, мужчина воскликнул: «Но я прав, я не могу ошибаться. Это тот самый мистер Барнаби Грант». Он обратился к мистеру Мейлеру: «Я ведь прав?» Жена его тоже что-то проворковала. «Разумеется, да», — сказал мистер Мейлер. «Позвольте вас представить, барон и баронесса Вандервегель». Они радостно пожали руку Барнаби и разразились комплиментами. Они прочли все его книги, и на голландском, они уроженцы Нидерландов, и по-английски они граждане мира. Его последний, несомненно, лучший. Роман как раз с ними, что за совпадение. Они повернулись к мистеру Мейлеру. Он, конечно, читал его. «Разумеется, да», — повторил он. «Каждое слово не мог оторваться». Он выговорил это столь странно, что Барнаби, у которого нервы и так были на взводе, испуганно взглянул на него. Но их собеседники наперебой пели хвалы совершенством сочинений Барнаби. Было бы неправдой сказать, что мистер Мейлер выслушал их восторги с неудовольствием. Он просто слушал. Его отчужденность вызывала в Барнаби все растущее замешательство. Выразив естественную надежду, что он с ними выпьет перед обедом, они остановились в этой гостинице. Много раз повторив заверение, что его книги столь значат для них, извинившись за навязчивость и тактично удалившись, они оставили Барнаби наедине с Себастьяном Мейлером. «Меня не удивляет, что вы не склонны возобновлять наше знакомство, мистер Грант», — начал Мейлер. «Я, наоборот, вас разыскивал. Быть может, мы перейдем в более спокойное место. Кажется, здесь есть кабинет. Пойдемте». До конца дней Барнаби будет мутить при воспоминании об этой обычно небольшой комнате с псевдоамперной обстановкой, цветастым ковром и фабричным гобеленом на стене, излюбленным в маленьких гостиницах, ширпотребным гобеленом с падения Икара. «Я сразу перейду к делу», — сказал мистер Мейлер. «Так всего лучше, согласны?» Он действительно приступил к делу. Усевшись в судейской позе на разолоченном стуле, сложив пухлые руки и вращая большие пальцы с обкусанными ногтями один вокруг другого, он принялся шантажировать Барнаби Гранта.